Глава 13. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике. 13.1. Открытая экономика, понятие, разновидности. 13.2. Макроэкономическое равновесие, понятие, формы, условия. 13.3. Внутреннее и внешнее равновесие. 13.4. Модель открытой экономики Мандела-Флеминга. 13.1. Открытая экономика, понятие, разновидности. Вплоть до этой главы все модели были моделями закрытой экономики, то есть экономики, которая не экспортирует и не импортирует товары и услуги. Закрытая экономика представляет собой такую экономическую систему, в которой все деловые операции и сделки осуществляются внутри данной страны, и расчеты совершаются национальной валютой. Однако ни одна страна мира не является изолированной от внешнеэкономических связей и отношений. Поэтому полная макроэкономическая модель должна включать совершающиеся операции и на внутреннем, и на внешнем рынках. Полная макроэкономическая модель – это модель открытой экономики. Открытая экономика – это экономика, означающая а. что страны экспортируют и импортируют значительную долю выпускаемых товаров и услуг. Б. Что страны получают и предоставляют кредиты на мировых финансовых рынках. Различают малую открытую экономику и большую открытую экономику. Малая открытая экономика – это экономика небольшой страны. Модель малой открытой экономики – включает счет движения капитала и счет текущих операций. Она представлена на мировом рынке небольшой долей и практически не оказывает влияния на мировую ставку процента, принимая последнюю как данную, поскольку ее сбережения и инвестиции – лишь незначительная часть мировых сбережений и инвестиций. Поэтому мировая ставка процента задается условиями мирового финансового рынка. Большая открытая экономика. Это экономика, в которой, исходя из ее масштабов, ставка процента формируется под существенным влиянием экономических процессов, совершающихся внутри самой страны. Большая открытая экономика – это экономика большой страны – США, Япония, Китай, Германия и другие, обладающая значительной долей мировых сбережений и инвестиций, поэтому она оказывает воздействие на мировую ставку процента. Основными показателями открытой экономики являются а. внешнеторговая квота в ВВП, б. доля экспорта в объеме производства, в. доля импорта в потреблении, г. доля иностранных инвестиций по отношению к внутренним инвестициям. Степень открытости экономики обычно зависит от объемов внешней торговли страны или от политической линии ее правительства. Например, экономика Великобритании является относительно открытой, поскольку она в большей мере зависит от внешней торговли. Экономика США является относительно закрытой, так как внешняя торговля не столь значима для ее развития. Открытая экономика предполагает в международных расчетах использование иностранных валют. Она находит свое отражение в платежном балансе, в частности в балансе текущих операций и в балансе движения капитала. Экономика Российской Федерации обладает условиями интеллектуальными, индустриальными, ресурсными для формирования большой открытой экономики.